«Соглашения заключаются между сильными», — говорил дедушка Тывин. «Слабым остается смиренно склонять головы в ожидании объедков. Если результат так очевиден», — сказал Артас, — «то почему Ренли утруждает себя тем, чтобы торговаться с кем-либо из нас? Конечно, он должен просто отмести нас в сторону». Лорес улыбнулся, но улыбка не коснулась его глаз. «Он очень великодушный король. Король без претензий», — напомнил ему Тирион. «Посмотрите мне за спину, бес. Это претензии Ренли», — сказал Лорес, указывая на свой лагерь. «Мечи Тиреллов сделали его королем. Раваны, Торли и Короны сделали его королем. Мечи Торта и копья Пенроза, Фассори, Кью, Маллиндеры, Эстерманты, Силми, Хайтауэры, Акхарты, Крейны, Касвиллы, Блэкбары, Марригоны, Безбери, Шермеры, Дунны, Футли, даже дом Флорентов они сделали его королем. Возможно, королем двух королевств», — сказал Эддард. «Семь королевств разделены». Лорес прищурил глаза. «Пока, но не сомневайтесь, он будет королем и неразрушенного королевства. Я не могу сказать яснее. А теперь преклоните колено и избавьте нас всех от боли. Вестерос не должен быть разделен из-за того, что грядет», — подумал Артас, — «иначе это погубит всех нас. Я бы сначала поговорил со своим дядей». Лорес пожал плечами. «Я сказал вам все, что он вам скажет. После этого больше не будет переговоров, больше не будет мира. Сделайте свой выбор сейчас, милорды». Кулаки Артаса сжались. «Я не позволю, чтобы меня заставляли делать выбор до того, как я поговорю с ним». «Да будет так», — сказал Лорес, начиная разворачивать своего коня. «Тогда дуэль», — сказал Артас. Лорес остановился на полпути. «А, ты намерен позволить Сиру Баристану сражаться за тебя в твоих войнах, мальчик?» «Нет», — сказал Артас, — «я буду драться сам. Если должно произойти кровопролитие, пусть это будет моя кровь или кровь от моих рук». Крик ужаса вырвался из его спутников. «Кузен, ты не можешь этого сделать», — сказал Тейрик. «Если ты падешь, если я паду, наше дело развеется, как пыль на ветру», — сказал Артас. «И все же это надо сделать. Если Ренли не хочет говорить со мной, я заставлю его. Вам не нравится эта мысль, сир Лорес, или вы слишком трусливы, чтобы встретиться лицом к лицу с мальчиком 15 лет?» Лорес усмехнулся. «Каковы условия?» «Поединок», — сказал Артас. «Я и ты. Больше никто не вмешается. По рукам», — сказал Лорес, вытаскивая меч и поднимая щит со своим гербом. «Артас, начал Эддард, вы были очень добры ко мне, лорд Эддард», — сказал Артас, потянувшись за боевым молотом, убранным за его спиной. «Но я не могу просить других людей сражаться за меня. Я не могу просить ваших людей сражаться за меня, если я не буду рисковать так же». «Ты уверен в этом?» — нахмурившись, спросил Мур. «Он старше, выше и искусно владеет копьем. Не относись к нему легкомысленно. Это война, а не игра в войну». Артас кивнул. «Мы не на рыцарском турнире. Вы говорите, что он хороший боец. Мне просто нужно быть лучше». «Тогда помни о своих ногах», — сказал Мур. Терек бросил на него встревоженный взгляд, но не стал возражать против его выбора. «Пусть воин даст тебе сил». Их спутники не сводили глаз друг с друга и образовали вокруг них кольцо шириной в 30 шагов. Вороны кружили над головой, говоря о присутствии богов. «Вы не видели, как я сражаюсь, не так ли?» — спешился Артас. Лорес рассмеялся. «Я слышал, как служанки шептались о ваших долгих часах, проведенных на тренировках, но вы не проливали кровь. Тренировки во дворе – это не настоящая война. Вы думаете, что сможете победить меня пешком, правда?» «Тем не менее, из них двоих именно Лорес никогда не участвовал в войне, и то, что он решил соответствовать ему, спешившись, доказывало, каким мальчишкой он был в душе. Человек, испытавший на себе ужас битвы, никогда бы не отказался бы от такого преимущества ради гордости». «Так вот как заканчивается война», — размышлял Лорес, когда они кружили вокруг друг друга в грязи, мертвым мальчиком. «Не волнуйтесь», — сказал Артас, поправляясь, а затем усиливая хватку. «Я не посмею убить любимую розу Ренли. Я уже сражался с орками раньше. Разве мальчик чуть постарше должен быть проблемой?» Лорес бросился на него щитом вперед. Цветы Тирелла выглядели как венок любви и красоты. Его меч сверкнул высоко в воздухе, и, конечно, за ним стояли сила и умение, но не та сила, которую использовали бы Миндан или орк, не то умение, которым владели сир Баристан или Утер. Лорес был хорош, но не велик, и Артас встретил его удар двуручным взмахом. Лорес попятился назад, слегка потеряв равновесие от удивительной силы, которую использовал Артас. «Намного, намного больше, чем предполагало его мальчишеское тело, и в бою неожиданность была смертельной. Артас продолжал наступать, размахиваясь все быстрее и быстрее, каждый удар его молота отбивал похоронный ритм по щиту Лореса. Тирелу попытался встать на ноги, но Артас развернулся, танцуя вокруг своей защиты, и начал отбивать его защиту. Каждый удар был точным, методичным и от этого еще более жестким. Наконец раздался тошнотворный треск, когда Лорес упал, испачкав свой плащ и сжимая руку с мечом. Артас снова поднял свой молот и опустил его, в то время как Лорес и его рыцари закричали. На полдюжины секунд воцарилась тишина, пока Артас дышал. Затем он поднял свой молот над головой Лореса. «Вы сдаетесь?» Лорес молча кивнул. «Хорошо», — сказал Артас. «Сейчас я беру вас в плен, и я предлагаю вам не усложнять мне задачу». Он повернулся к штормовым лордам и приблизился к рыцарям, которые сопровождали Лореса. «Передайте мои слова моему дяде. Скажите ему, что я хочу встретиться». Артас сплюнул в сторону. «Скажите ему, что мое терпение на исходе. Это должно привлечь внимание Ренли. Поскольку истинная королева Вестероса стала его пленником, настала очередь Ренли поднять белый флаг, и это произошло на следующее утро. Когда Артас и его спутники ушли, люди громко кричали: «Благочестивый принц выезжает! Покажите Ренли, как выглядит настоящий воин, принц Артас! Дорогу юному демону!» Артас нахмурился. «Я такого раньше не слышал». «Тогда тебе следует почаще пить у костра», — сказал Тирион, как всегда держа в руке бурдюк с вином. «Они придумали это прошлой ночью», — сказал Тирик. «Они сравнивают меня с моим отцом?» — спросил Артас. «Трудно не видеть параллелей, ваше высочество», — сказал Баристан с тенью улыбки. «Вы привели коалицию из людей с севера и речных земель к берегам Трезубца, и там низвергли вражеского командира, который являлся известным чемпионом турнира. Лорес жив, и он не принц», — сказал Артас. «И, что я вспомнил, рыцари долины тоже участвовали в той битве». Тирион прищелкнул языком. «Всегда такой строгий, племянник мой. Все дело в идее, разве ты не понимаешь? Возможно, это не идеальная параллель, но сходство есть для всех, чтобы понять. И все же Ренли тоже был как вернувшийся Роберт, длинный, широкоплечий и красивый, каким был отец в молодости. Он был Робертом, каким Артас не был, с черными, как уголь, тонкими и прямыми волосами Баратиона, и такими же глубокими голубыми глазами, скрывающими всепоглощающую ярость. «Я понимаю, почему ты так часто улыбаешься, дядя», — сказал Артас. «Это подходит тебе гораздо лучше, чем твой хмурый вид. Немедленно верни мне Лореса», — сказал Ренли, «иначе». Артас оборвал его движением руки. «Сир Лорес не пострадал, пока находился на нашем попечении, за исключением руки, которую мне пришлось сломать, когда мы дрались. Он сам навлек это на себя, когда сказал мне, что больше никаких переговоров не будет». Ренли закрыл глаза и выдохнул в течение 5 медленных секунд, а когда они открылись, их украсила та легкая улыбка, которой Ренли делился со своим царственным братом. «Могу я увидеть его в знак доброй воли?» Артас кивнул Баниферу, и тот поскакал обратно в лагерь, чтобы забрать их пленника. «Нам нужно многое обсудить, пока мы ждем». «Конечно», — сказал Ренли, тонкий обруч вокруг его бровей подпрыгнул, когда он спешился. Корона была сделана из мягкого золота, состояла из искусно отлитых роз, а спереди возвышалась голова оленя из темно-зеленой яшмы, с золотыми глазами и рогами. Даже кольчуга, которую он носил, была покрыта зеленой и золотой эмалью, цветах и гордина. Несмотря на все разговоры Лореса о том, что ланнистеры захватили власть для себя, Артасу пришло в голову, что Тиреллам было бы лучше, если бы Ренли был на троне. «Я слышал, ты взял невесту», — сказал Артас. «Я прошу прощения за то, что не пришел». «Это было великолепное событие», — сказал Ренли. «Нам не хватало твоего присутствия, вас тоже, лорд Эддард, сир Баристан, сир Миндон. Брак был основой всех великих союзов. Лорд Хастерталли связал себя со Старками и Арвенами через своих дочерей, теперь Мейс Тиреллу связал себя с Ренли через Маргери. Я удивлен, что вы все еще здесь, если честно», — продолжил Ренли, глядя на Мура. «Вы отвернулись от одного жестокого короля раньше. Будет ли Джоффри намного лучше? Я надеялся, что у вас хватит здравого смысла еще раз встать на сторону победителя. Как именно ты представляешь себе этот конец?» — вмешался Артас. «С новыми друзьями и родственными узами, подтвержденными между нами», — сказал Ренли, как всегда очаровательно. Артас покачал головой. «Нет, я имею в виду эту войну. Его отец, Король Теренос был хорошим человеком, но Лордеран пострадал от его ошибок. После второй войны орки были разбиты, но размещение их в больших укрепленных лагерях оказалось дорогостоящей полумерой, которая истощила казну и вынудила ввести непопулярные налоги на их собственный народ и союзников. Если бы не эти разорительные налоги, много ли простого народа попало бы в объятия Кел'Тузада и его культа проклятых? Стал бы Стромгард так медленно реагировать на их призывы о помощи? Артас хорошо усвоил этот урок. Мир после войны имел такое же значение, как и исход войны. «Вы осадили западные земли», — продолжил Артас. «Я не сомневаюсь, что вы намерены лишить лорда Тейвина его власти. И все же, что тогда? Конечно, вы не хотите, чтобы мой дядя Джейми унаследовал земли после того, как вы захватили его сестру, племянников и племянницу, после того, как вы проткнули ему ногу копьем. Джейми никак не может наследовать», — сказал Эддард. «Он дал клятву королевской гвардии». Ренли улыбнулся и посмотрел на карлика рядом с Артасом. «Лорд Тирион, конечно, станет преемником своего отца. Достаточно разумный ход. Тирион не был воином, и обеспечить лояльность западных земель для него будет делом многих лет. К тому времени власть Ренли будет слишком сильна, чтобы оспаривать ее. Что касается королевской семьи, ты свободен», — продолжил Ренли, — «им придется остаться моими почетными гостями в Красном замке. Я не могу позволить им свободно разгуливать в качестве символов для каждого недовольного лорда, у которого есть обида, чтобы сплотиться вокруг них. И я должен поверить, что тогда ты оставишь меня в покое», — спросил Артас. «Разве я не представляю для тебя наибольшую угрозу с браком со Старками и титулом Верховного Лорда? Тогда 4 из 7 королевств восстанут за меня в мгновение ока. Даже драконы погибли в последний раз, когда был заключен такой союз». Ренли улыбнулся. «Ты не будешь представлять угрозы, потому что я знаю твою истинную природу», — сказал он. «Ты никогда не хотел власти, ты никогда не стремился к ней, и если люди протянут тебе в руки корону, ты скорее отрубишь себе руку, чем наденешь на свою голову корону. После войны лорды Старк, Талли и Тирион Ланнистер не будут подвергнуты никаким наказаниям», — сказал Артас. «Вы подтвердите все их земли, титулы и почести без каких-либо условий, клянусь честью», — поклялся Ренли. «Ты отправишься на помощь Северу, когда это будет необходимо», — спросил Артас. «Ночной дозор найдет во мне друга», — сказал Ренли. «Одичалые убили и моего брата, когда все будет сказано и сделано, найдется много достойных людей, которые пополнят их ряды. Те лорды, которые присягнули Ланнистерам и сопротивляются наиболее яростно, в конце концов, должны быть наказаны». У Тириона отвисла челюсть. «Ты накажешь их за то, что они следовали приказам своего лорда, даже их короля?» — спросил Эддард, нахмурив брови. «Я их король», — сказал Ренли. «Милорды, мне придется как-то вознаградить тех, кто мне верен. Мне кажется, что западные земли являются богатым призом, которого многие жаждут. Почему бы не раздать это богатство всем, простарцам и штормовикам?» — сказал Тирион. «Ты оставишь меня верховным лордом только по названию. Вы бы предпочли не получать этот титул?» — спросил Ренли с опасным блеском в глазах. «Я мог бы возвысить сира Гарлана Тирелла на это место, если вы так хотите. Это, — сказал Артас, — довольно опасный перегиб даже для тебя, дядя». Он пожал плечами. «Я заменю лордов-изменников верными людьми, обеспечив мир на протяжении всего своего правления. Что значит несколько домов ради мечты о весне? Что-нибудь еще?» «И последнее, — сказал Артас, — ты должен собрать все армии королевства, когда отправишься на север. Против надвигающейся угрозы мы не можем пощадить ни одного человека». Ренли приподнял бровь, глядя на него. «Чтобы обуздать одичалых, тебе это не кажется немного перебором? Как мы вообще прокормим всех этих людей? У вас будет простор и речные земли», — сказал Тирион. «Да, но насколько я знаю, зима быстро приближается», — сказал Ренли. «Эти люди и эта еда также понадобится на юге. Кроме того, насколько большой угрозой могут быть одичалые, у дикарей нет стали, и они немногим лучше, клан гор, которые наводняют долину. Его убили не одичалые», — тихо сказал Артас. Он чувствовал, как все взгляды прикованы к нему. Это были белые ходоки. «Принц Артас, начал Эддард. «Я знаю, что я видел», — сказал Артас. «Даже сейчас они не верят. Я знаю, что эти твари не были людьми. Они истекали голубой кровью и орудовали ледяными мечами, от которых металл визжал от боли». Ренли рассмеялся. «У тебя богатое воображение, племянник. Ты думаешь, я поверю, что белые ходоки не только убили моего брата, Но и что вам удалось убить одного из них? Это сделал отец, сказал Артас. Ренли фыркнул. Он не верит, подумал Артас. И если Ренли не верит, он будет колебаться действовать в самый важный момент. Тогда давайте созовем Великий Совет. Отложи свою корону, и я смогу убедить Джоффри и дядю Станниса сделать то же самое. Пусть собравшиеся лорды решат, кто должен править. По крайней мере, тогда наступит мир, а с севером и речными землями за спиной он сможет еще раз убедить другого кандидата в надвигающейся опасности. Смех Ренли был громким, долгим и жестоким. Скажите мне, львы, волки и олени, за кого проголосуют, кто должен возглавить стаю? Мой брат вел, потому что он был сильнейшим. Мы провозгласили Роберта нашим королем, сказал Эддард голосом, обещающим опасность, потому что он имел на это больше всего прав после безумного короля и его детей. Артас нахмурился и развернул Тенси. Эти переговоры подошли к концу. Ренли моргнул. Вот так просто, ты продолжишь эту войну из-за своей уязвленной гордости, во второй раз ты не получишь от меня более щедрого предложения. Я продолжаю эту войну не из-за уязвленной гордости, сказал Артас, но я выиграю ее, потому что ты не веришь, поэтому ты не можешь быть королем, потому что это будет концом всей жизни, если я позволю тебе стать им. А как насчет Лореса? Спросил Ренли, не совсем сдерживая отчаяние, которая снова прокралась в его голос. Артас помолчал. «Отпусти Джоффри, и мы вернем его вам. Об этом не может быть и речи», — сказал Ренли. «Я могу отдать вам сира Джимми. Я обещал защитить Сансу. Разве не так?» Глаза Артаса превратились в узкие щелочки. «Мы обменяем его на сира Джимми и леди Сансу. Сир Джимми и твоя сестра», — возразил Ренли. «Я не настолько жесток, чтобы лишать тебя всех твоих братьев и сестер». Желудок Артаса сжался, и он остро осознал, насколько ему холодно. «У тебя ее нет?» «Да», — Ренли медленно покачал головой. «В хаосе битвы мы упустили ее». «Он говорит правду?» Артас задумался. «Санса мертва», — он взглянул на Эддарда, который не скрывал своего отчаяния, но суровый северный лорд кивнул головой. «Согласен», — сказал Артас. «Сир Джимми и принцесса Мерцелла за сира Лореса Тирелла. Мы обменяемся пленными, как только вы привезете их из Королевской гавани. До тех пор у нас будет перемирие». Ренли кивнул. «Согласен». Они дали сиру Бониферу достаточно времени, чтобы показать Ренли своего возлюбленного, прежде чем снова разлучить их. «Когда их отряды разошлись», — заговорил Тирион. «Он собрал прекрасную королевскую гвардию. Я узнал среди них сэра Риса Акхарта, Эммана Кью, Гаирда Морригена и лорда Корона», — сказал Тирион. «Другого я не узнал. Это была леди Бриенна, наследница и дочь лорда Сельвина Тарта», — сказал Баристан. Бонифер разразился смехом. «У Ренли есть женщина, которая его охраняет. Лучше женщина, чем те жалкие ничтожества, которых набрала королева Серсе», — выплюнул Мур, прежде чем наклонить голову к Баристану. «Не хочу вас обидеть, сир Баристан. От моего внимания не ускользнуло, какие отбросы были удостоены белого плаща», — сказал Баристан. «Они запятнали его честь, хотя мне стыдно признавать, но я в какой-то степени благодарен, что наименее достойные погибли. Из королевской гвардии отца в живых остались трое — Баристан, Миндан и Джимми. Если придираться, то на самом деле никого не осталось, поскольку Баристан и Миндан были выгнаны Джоффри его первым приказом, а Джимми все еще оставался пленником. Что хорошего в том, что королевская гвардия не охраняет своего короля? По крайней мере, вы, сказал Артас, сохраняли честь плаща все эти годы. Мы можем начать все сначала, когда все закончится, с лучшими, более достойными людьми. Мур кивнул, улыбаясь. Ты имеешь в виду ввести новых людей в королевскую гвардию? Я не король, я не имею права, сказал Артас. Ты говоришь правду, сказал Эддард, и все же многие лорды желают возвысить тебя вместо Джоффри. Они не будут сражаться за отсутствующего пленного короля, и мы больше не можем откладывать этот вопрос, если просим их выйти на поле боя. Лорды должны знать, за кого они сражаются. Артас считал, что это очень непростое предложение. Если он наденет корону на себя, то в этом отношении он станет ничем не лучше Ренли. И все же, если он этого не сделает, их армия рассеется, как серебро в публичном доме. Почему бы тебе не попытаться усидеть на двух стульях? Тирион задумался. Это как? Спросил Баристан. Разные глаза Тириона сверкнули, и он сказал с гордой улыбкой. Мы скажем людям, что они сражаются, чтобы посадить истинного сына Роберта Баратиона на железный трон. Это звучит весьма двусмысленно, сказал Мур. В этом-то и дело, сказал Тирион. «Пусть каждый человек думает, что хочет. Если Джоффри выживет, мы сможем сказать, что боролись за него все это время. А если он умрет в плену, то мы все это время сражались за Артаса». Мур зарычал. «Это ошибка. Принцу Джоффри не понравится, если он об этом услышит, если его освободят. Ни один король не хочет слышать, как люди говорят о том, насколько лучше был бы его брат, особенно когда эти люди, те самые лорды, которые посадили его на трон. На данный момент это кажется нам лучшим вариантом из всех возможных», сказал Артас. «Что касается королевской гвардии, тогда мы назовем это как-нибудь по-другому. Может быть, королевская боевая гвардия, с менее строгими клятвами. Телохранитель, который будет сопровождать тебя в бою и охранять твою безопасность», добавил Эддард. «А лучшим из них можно предложить белый плащ, как только у нас появится король. Сир Баристан, я хочу попросить вас служить лордом-командующим, так как вы служили так долго», сказал Артас. «Я не могу доверить этот пост никому кроме вас». Баристан поклонился. «Это было бы честью для меня, ваше высочество. Сир Банифер, сир Миндон, я бы также предложил вам два места», сказал Артас. Мур нахмурился, не выглядя довольным этой мыслью, но все равно кивнул. Ответ Банифера был гораздо более энергичным. «Было бы мудро, если бы люди из всех королевств сражались вместе с тобой», сказал Эддард. «Не вся боевая гвардия станет королевской гвардией, поэтому нам не нужно ограничиваться 7 мечами, чтобы показать, насколько широкая коалиция их поддержала, или, по крайней мере, создать видимость этого». Артас кивнул. «Терику он тоже мог доверять, но кому еще? Я бы попросил вашего сына тоже сражаться со мной, лорд Эддард. Роб достаточно хороший и стойкий фехтовальщик». Он повернулся к рабу. «Я доверяю тебе прикрывать мою спину». «Я польщен», сияя сказал Роб. «Это 2 охранника по цене одного», съязвил Тирион. «Этот лютоволк мог бы сожрать меня целиком, если бы захотел». Глава 8. Разделенное королевство. Условия перемирия оставили их лагерь в приподнятом настроении. Ренли пришлось бежать и отступить на несколько миль, чтобы ни одна из сторон не смогла неожиданно напасть на другую. Его войско вернется, как только будет произведен обмен пленными, но пока людям казалось, что враг отступил и направление было удержано. Это позволило большему количеству людей присоединиться к их войску. Вниз по речной дороге шла кавалерия рутов и бракенов, в то время как лодки, плывущие вверх по Трезубцу из Крабьего залива, позволили хойкам из Соливарина и мутонам из Девичьего пруда полностью обойти лагерь армии Ренли. Самыми удивительными и желанными гостями были 4000 рыцарей, которые пришли из Кровавых Врат во главе с человеком, ответственным за их защиту, сиром Бриндином Талли, черной рыбой. «Долина и леди Лиза выступают на нашей стороне», спросил Эддард в своей палатке. «Мы слышали, что она не будет предпринимать никаких действий из Орлиного гнезда. Ее, наконец, убедили, что долина не может оставаться в стороне от войны», принимал им участие Питера Бейлиша, сказал сир Бриндин хриплым бархатным голосом. «Снова лорд Бейлиш?» спросил Артас, подавшись вперед в своем кресле. «Он сделал так, чтобы Рью Старк доставили к нам в целости и сохранности, чтобы сир Банифер присоединился к нам, а теперь мы должны поблагодарить его за мечи долины. Мастер над монетой делал все возможное, чтобы помочь им». Артас не любил надеяться, но леди Сансы, случайно, не было с ним? Черная рыба нахмурился. «Нет, он пришел в Орлиное гнездо один, из своего замка в Перстах. Он бежал из королевской гавани после переворота Ренли». Плечи Артаса опустились. «Свет, будь милосерден и сохрани Сансу в безопасности. Он оказал большую услугу вам и вашему королю», тихо сказал Эддард. «Такая преданность должна быть вознаграждена». Артас кивнул. «Когда все закончится, я попрошу своего брата, чтобы он вознаградил его чем-нибудь подходящим». Он повернулся к черной рыбе. «Я удивлен, однако, что Лизу убедили. Она считала, что семья моей матери ответственна за смерть Джона Аррина. Питер и она были близки в юности», сказал черная рыба. «Он был воспитанником моего брата в Риверане. Я вижу, что бронзовый Джон Ройс и лорд Нестор Ройс тоже с вами», сказал Эддард. «Любопытно, что Лиза прислала и рыцаря Кровавых Врат, и хранителя Лунных Врат». Черная рыба нахмурился. «Я думаю, что она просто устала от нас. Ройсы вместе со мной круглые сутки молили ее о том, чтобы она объединилась с вами. Те из нас, кто громче всего кричал, были посланы в авангарде, чтобы показать ее приверженность делу принца Артаса, пока она созывает знамена. В любом случае, мы вам рады, сказал Артас, указывая на карту, разложенную на столе между ними. «Не хотите ознакомиться с текущей обстановкой? Я буду рад услышать мысли такого опытного ветерана, как вы». Черная рыба кивнул. «Я буду рад вам помочь, ваше высочество». Эддард улыбнулся Артасу и кивнул, довольный тем, что Артас объяснил план разместить гарнизоны в Харринхолле и Дарри. «Харринхолл особенно уязвим, если слова лорда Реймина Дарри подтвердятся», сказал Артас, указывая на крепость на карте. «Включая людей, которых вы привели, у нас сейчас чуть больше 27 тысяч человек, но 2000 будут оставлены в качестве гарнизонов для этих двух крепостей. Тогда войско Ренли значительно превосходит нас по численности», сказал Черная Рыба. «На 20 тысяч человек», подтвердил Артас. «У него также больше тяжелой кавалерии, чем у нас». «Трудно, но не непреодолимо», сказал Черная Рыба, поглаживая свои обветренные щеки. «При грамотном использовании местности мы можем ослабить его численное преимущество, как Роберт сделал с Риегаром. От моего внимания не ускользнуло, что в вашем войске почти нет львиных знамен. Чем все это время занимается Тейвин Ланнистер?» Артас провел рукой по своим золотистым волосам. «Мы ничего от него не слышали, несмотря на множество посланных ворон. Мой дядя Тирион поехал на запад, чтобы найти дедушку и все узнать. Мы предполагаем, что он, возможно, собирается прорвать осаду глубокой норы», сказал Эддард. «Если ему это удастся, он сможет быстро пройти по золотой дороге и отрезать силам Ренли путь к отступлению или даже осадить королевскую гавань». Черная рыба мрачно рассмеялся. «На этот раз некому будет открыть ему ворота столицы. Мне не нравятся его шансы выиграть войну таким путем. Если вы не возражаете, сказал Артас, я бы хотел, чтобы вы стали частью моей боевой гвардии, сир Бриндин, и также передать вам командование над кавалерией. Это было бы честью для меня, ваше высочество», сказал Черная рыба, слегка поклонившись. Дни проходили медленно и без особой шумихи. Некоторые из боевой гвардии молились вместе с ним, а многие другие тренировались. В стороне серый ветер грыз кость, в то время как Немирия и Арья наблюдали за ними. «Ты знаешь, чем занимался Ренли?» Артас услышал, как Тион Грейджой говорил с Роббом, когда они положили свои турнирные мечи. «Устраивал турнир, вы можете в это поверить. Я видел своими собственными глазами, когда присоединился к Черной Рыбе, на разведку их лагеря. Джон всегда хотел принять участие в турнире», размышлял Роб. «На что он был похож? Он создал очень красивое зрелище». Тион ухмыльнулся, одетый в бархатный дублет с золотым кракеном. «Хотя устраивать его в разгар войны, Ренли должен быть самоуверенным дураком или самоуверенным дураком. Он рассчитывает на честь лорда Эддарда», сказал Артас. «У нас перемирие до тех пор, пока не будет произведен обмен пленными, и мы не нарушим его, даже ради победы». То, что Эддард Старк не одобрял, не делалось. После того, как были заполнены гарнизоны Харринхолла, Дарри и Рвакейлин, у них осталось 9500 северян, но они твердо слушались лорда Старка, в то время как более многочисленные речные лорды бесконечно ссорились друг с другом. Теперь в его боевой гвардии было 10 человек, 4 мужчин и 6 мальчишек. Другими 3 мальчишками, кроме Робба, Терека и Тиона, были Робер Ройс, Дарин Харнвуд и Оливар Фрей, из долины Аррин, севера и речных земель соответственно. Робер был самым старшим из них и уже был известным турнирным бойцом. Второй сын бронзового Джона Ройса был высоким и мускулистым, каким и должен быть каждый рыцарь. Что касается Дарина Харнвуда, то он был умелым, но не великолепным фехтовальщиком. Наследник дома Харнвуд родился от матери из Мандерли и имел в качестве невесты стройную девушку из Карстерков. Оливар, с другой стороны, еще не был посвящен в рыцари и уже был на 2 года старше Робба. Ему не хватало уверенности в себе, но он не пытался постоянно выдать замуж свою сестру Рослин, поэтому считался лучшим выбором среди многих фреев. «Снова мертв», сказал Банифер, ударив упавшего фрея по голове рукоятью меча. «Держи себя в руках, если не хочешь погибнуть в своей первой битве». Оливар наклонил голову, поднялся и принял стойку. Из всех мальчиков только Артас спарринговал исключительно с мужчинами, чаще всего с сиром Баристаном. Старый рыцарь, не сдерживаясь, бросился на него. От него не ускользнуло, что сила Артаса намного превосходила любого 15-летнего мальчика, а его мастерство не уступало взрослым мужчинам. «Что вам сейчас нужно, так это вызов, ваше высочество», сказал Баристан, когда его щит разбился об удар молота, а его меч запел стальную песню. Лорд-командующий редко молился вместе с Артасом, ибо его септой было поле битвы. Я, Артас отпрыгнул назад, избежал удара и парировал. «Вижу, ты стал быстрее», — сказал Миндан в стороне, — «и сильнее, с того момента, как мы в последний раз дрались в Красном замке». «Это было 10 месяцев назад», — сказал Артас, большую часть которых он провел в дороге, путешествуя между замками и кризисами. «Свет, дай мне сил», — подумал Артас, переходя на двуручный захват. «Всего 10 месяцев назад», — сказал Терек, поморщившись, когда Баристан блокировал еще один удар своим щитом. «Черт возьми, кузен, если бы я не знал тебя лучше, я бы сказал, что тебя зачил сам воин. Вы ожидали чего-то меньшего от сына Роберта Баратиона?» — спросил Баристан. «От благочестивого принца», — добавил Банифер, снова повалив Фрея на задницу. «Сосредоточься, Оливар, не спускай глаз с моего меча все время. Старк, Грейджой, хватит сплетничать и замахивайтесь сильнее. Терек, перерыв окончен». «Да, сир Банифер», — скандировали мальчики и начали колотить друг друга затупленной сталью. Миндан закатил глаза. «Когда ты принял меня в свою боевую гвардию, я не думал, что мне придется учить мальчиков сражаться. Это лучше, чем просто окружить меня лучшими воинами», — сказал Артас. «Мальчики могли привести с собой сотни, если не тысячи людей каждый, потенциально, в случае с Тионом Грейджем. Кроме того, боевая гвардия не была королевской гвардией. Им не нужно было ограничиваться 7 рыцарями, не тогда, когда скоро они ожидали сражения, и обеты безбрачия к ним не применялись. Наследники великих домов, очевидно, не станут королевскими гвардейцами, но быть рядом с Артасом весь день, сражаться вместе, было драгоценной связью, которая приносила пользу всем. Бейлон Грейджой поднял восстание, объявил Эддард собравшемуся Большому военному совету лордов. Они плывут вдоль каменного берега, темнолесье пало, железный флот осадил ров Киллин. Северяне взревели, их голоса были такими же злыми, резкими и жестокими, как и зимы, которые они пережили, сметая всех на своем пути, что даже лысеющий, бочкообразный Нестор Ройс и вечно сердитый Джонас Бракин кричали вместе с ними. «Мы должны отрубить голову заложнику за их дерзость», — сказал Рамси Сноу, ухмыляясь от уха до уха. Он один казался скорее удивленным, чем рассерженным сложившейся ситуацией. Тион Грейджой поплатится жизнью. Двое мужчин схватили Тиона за руки и потащили его к лорду Эддарду. Это был не первый раз, когда Артас видел, как глаза мальчика расширились в панике. Артас видел много раз, когда впервые сражался с Кракеном в Винтерфилле, но его глаза были опущены, наполнены отчаянием, и от небрежной ухмылки, которую он носил, не осталось ни следа. Это был первый раз, когда Тион выглядел побежденным. Нет, голос Эддарда был суров и резок, как лед, прорезал шум так же легко, как гигантский меч прорезал шею. «Лорд Старк», — начал Робин Флинт. Эддард поднял руку, и в комнате воцарилась тишина. «Бейлон Грейджой напал на нас, несмотря на то, что его сын воспитанник Винтерфилла. Ясно, что он ни на йоту не дорожит его жизнью. Какой цели послужит сейчас убийство Тиона Грейджея? Правосудие», — вставая сказал Робин. «Правосудие», — эхом отозвался Рамси. «Это разве правосудие?» — холодно сказал Эддард. «Какие преступления совершил Тион Грейджой? Милорды, я напоминаю, что мы не судим сына за преступление отца». Он пристально посмотрел Рамси в глаза, но, казалось, это не смутило бастарда. Болтоны были самыми непокорными вассалами дома Старков. В далеком прошлом Красный Король даже осмелился содрать кожу со Старка живьем, чтобы сделать себе плащ. Роб посмотрел на своего отца, затем на Тиона, затем на лордов, которые присягнули на верность Винтерфиллу. «Это будет месть», — сказал Артас. «Кровь за кровь, но вернет ли жизнь Тиона мертвых? Восстановит ли это сломанные стены и ворота, сожженные деревни? Если то, что вы назвали, это месть, то я хочу получить эту месть», — сказал Флинт. Артас вспомнил, что тот был главой Флинтов на Кремневом пальце, расположенных на западном берегу перешейка. Без сомнения, этот вопрос был личным для него, как и для всех лордов, чьи владения могли быть атакованы и были разорены железными островами в прошлом. «Мы должны вернуться на север и защитить наши земли», — крикнул другой мужчина, какой-то мелкий лорд с каменного берега. «Сражение закончится задолго до того, как мы прибудем», — сказал Эддард. «Если милорды вспомнят, то под командованием моего брата Бинджина у нас находится 33 тысячи человек, которые собрались у стены или Винтерфилла. Я уже приказал ему освободить лорда Русиболтона и 25 тысяч человек, чтобы выгнать железнорожденных отовсюду, где они осмелятся показаться. Это было больше, чем мог созвать Бейлон Грейджой. «А что насчет угрозы за стеной?» — спросил Артас. «Одичалых и так достаточно легко держать в узде», — сказал Эддард. 8 тысяч мечей и топоров, поддерживаемых ночным дозором, выдержат любую армию, которую они смогут бросить на стену, по крайней мере, несколько месяцев. «Не армию мертвых», — подумал Артас. «Это была армия, которая сражалась не по обычным правилам войны». Хотя слова лорда Эддарда успокоили северных лордов от разговоров о дезертирстве, это не успокоило их всех. Артасу хорошо было знакомо это чувство, необходимость действовать, когда ничего нельзя было сделать. Трудно было верить в других, когда это была твоя земля и страдал твой народ, но северяне сохранили веру, по крайней мере, в этом отношении, как бы она ни была поколеблена. Они безмерно уважают его, если все еще готовы следовать за ним, подумал Артас, но они не будут любить его за это. Это была ошибка, но это была ошибка, которой Артас мог восхищаться. Твое милосердие сделало бы тебя великим паладином, Эддард Старк. Он взглянул на Тиона, который не отрывал глаз от земли. Человек, выносящий приговор, должен орудовать мечом, но Артас не видел, какие ужасные преступления совершил Тион, чтобы заслужить смерть. А Ров Киллин? Спросил Флинт, немного успокоившись, но не до конца. Жестокие железнорожденные осадили его. Для этого они, должно быть, проплыли вверх по соляному копью и горячке. Мы не можем позволить ему попасть в их лапы, иначе мы будем отрезаны от наших домов. 500 наших человек удерживают его, сказал Эддард. Первая атака Викториона Грейджея провалилась. Он должен отступить или тяжело и дорого пробиваться дальше. Во всяком случае, Тиона Грейджея следует исключить из боевой гвардии его высочества, сказал Рамси. Как мы можем доверить сыну предателя жизнь принца или даже советоваться с ним? Эддард наклонил голову в сторону Артаса. Это решение я не могу принять за его высочество. Северян нужно как-то умиротворить, подумал Артас. Удерживать Тиона на столь почетном посту, когда так много других лордов хотели этого поста, это невозможно. Тион Грейджой больше не является членом моей гвардии и моим советником. Уведите его с моих глаз. Молодому человеку придется вернуть доверие лордов в бою. Мужчины подняли Тиона на ноги и выволокли из палатки. Тион не сопротивлялся. Роб хотел встать, чтобы последовать за своим другом, но взгляд Эддарда удержал на месте. Он откинулся на спинку стула, сжав губы. «Давайте оставим эту неприятность позади, милорды», — сказал Артас. «Скоро мои дядя и сестра вернутся ко мне, и перемирие закончится на следующий день. Мы должны подготовиться к предстоящей битве». Комната взорвалась шумом и предложениями. Лорды хвастались своими текущими и будущими подвигами, все они боролись за то, чтобы получить командование над равными себе и победой заслужить великую благосклонность. Черная рыба, грубый, терпеливый и хорошо закаленный, сохранил командование над легкой кавалерией и всадниками. Там, где Баристан сделал себе имя в войне 9-грошовых королей, убив Мелиса в поединке, черная рыба прославился за смелые набеги и вылазки, из-за которых банда 9 увязла и была ослеплена. Он также был Талли, и все сварливые речные лорды были обязаны верно ему подчиняться из-за его брата. Бронзовый Джон Ройс, лорд рунного камня, пришел в древних бронзовых доспехах, с нанесенными на них древними рунами, которые, как говорили, защищали его от всякого вреда. Это сослужит ему хорошую службу как острию их копья, командиру авангарда, рыцари и тяжелой конницы. Ему предстоит столкнуться с большими трудностями, учитывая, сколько рыцарей было у Ренли, но этот человек был никем иным, как храбрецом. Айдард командовал основной частью. Иных вариантов не было. Все они находились под общим командованием Артаса, но это была изысканная выдумка. Все присутствующие знали, кто будет делать реальный выбор. Его же роль состояла в том, чтобы быть знаменем, вокруг которого люди собираются, и не более того. «Меня поражает», — сказал Рамси после того, как вопросы командования были решены, что в боевой гвардии принца сейчас нехватка людей. «Мы должны исправить это, пока можем. Упасите старые и новые боги, чтобы принц Артас пал в бою из-за отсутствия вокруг него доблестных людей. Это должно быть решено в общей схватке», — сказал Роба Ройс. «Пусть победит лучший воин. Да, проведем турнир, чтобы опозорить Ренли», — радостно добавил Рамси. «Турнир в разгар войны, пока Запад пылает, это было безумием. Тем не менее, многим лордам понравилась эта идея», — соблазненные великолепием, которое Ренли выставил на показ. Отрицать это сейчас не имело смысла. Как только они почувствуют вкус настоящей войны, их ликование растает быстрее, чем летний снег. «Общей схватки будет достаточно», — сказал Артас. «Было решено провести общую схватку в Харренхолле, чтобы воины дома Уинд были поражены силой оружия, которые объединили усилия против Ренли. Если этот король замков падет жертвой предательства или слабого духа, Ренли может принести бесконечные беды в речные земли. Это также положит конец любому наступлению по королевскому тракту к Железному трону. На возведение этого памятника гордыни Харрена Черного ушло 40 лет. Его 5 огромных башен стоили тысячи жизней, древних чердрев и казны двух королевств. Громадные навесные стены были похожи на горный утес. На них были установлены скорпионы из дерева и железа, с земли кажущиеся крошечными. Снаружи были видны только верхушки башен, так как стены скрывали большинство из них, а сторожка у ворот была такой же большой, как великий замок Винтерфилла. Здесь воздух казался Артасу свежим, разреженным и теплым. «Тепло», — повторил нахмурившись Роб, — «не сильнее, чем обычно на юге, хотя я вряд ли лучший человек, которого следует спрашивать». С условной легкостью он повернул голову влево, где часто ездил Тион, но молодой человек не показывался им с тех пор, как был изгнан с военного совета. Роб нахмурился еще сильнее. Несколько раз Артас замечал Грейджия после той ночи. Он носил простую одежду, более подходящую для состоятельного торговца, чем для лорда, и на этой одежде не было кракена. 9 летучих мышей дома Уинд украшали окна башни. Рамси снова хихикнул при виде их. Они так любят свой герб, что позволили и летучим мышам наводнить свои башни. Артас покачал головой. «Давайте покончим с этим. Он бы предпочел быть где угодно еще, заниматься чем угодно, чем судить мальчишек, играющих в войну, но сейчас от Артаса этого ожидали, как от него ожидали, что он будет смотреть, как орки дерутся ради спорта в крепости Дарнхолд. Здесь, по крайней мере, мальчики были готовы». Робин Флинт, который высказался за казнь Тиона и уже был опытным фехтовальщиком и лордом. Сир Доннил Локк из Старого замка был одним из немногих помазанных рыцарей на севере. Артас насчитал по меньшей мере 7 фреев в общей схватке, каждый из них намеревался убить члена своей семьи больше, чем кто-либо другой. Бастард Бракина, Гарри Риверс, был светловолосым и миловидным, но был посредственным фехтовальщиком. Пухлый Уиллард Мутон, 4 рыцаря долины, уверенный в себе Ричард Рут. Артас терпеливо сидел там, кивая каждый раз, когда сир Банифер или Роб указывали на человека. На другой стороне поля был Рамси Сноу, бастард Болтона. Даже его темные доспехи, красный шлем и бледно-розовый плащ не могли скрыть уродство его лица или розовой, покрытой пятнами кожи. И все же, несмотря на то, что боги не одарили его внешностью, они компенсировали это свирепостью. Его не учили должным образом, сказал Роб. Я слышал, что лорд Руси совсем недавно привез его в Дредфорд. Однако в нем есть талант, сказал Банифер. Он злобный, агрессивный, держит свой меч, как мясницкий тесак, но это эффективно. Этого Артас не мог отрицать. Рамси победил всех мужчин в своем углу общей схватки и сейчас он бросился на рыцаря, присягнувшего Мандерли. Он атакует без плана, сказал Артас. Я думаю, что нападение и является его планом, сказал Роб. Рамси рычал, как бешеный пес, и дрался так же. «Как вы думаете, его можно обучить?» — спросил Артас. «Нападение не поможет, если ты оставишь маневр для контратаки». Банифер кивнул. «Он научится или умрет, ваше высочество». Мистер Дарри наложил на сломанную руку Лореса шину и посоветовал ему пить маковое молоко от боли. Лорес предпочел обойтись без этого, возможно, заподозрив яд или какое-то предательство с их стороны. Артас не понял, почему Лорес считал, что его попробуют убить таким хитрым способом. Итак, в ветреный день, когда они снова начали переговоры с Ренли, Лорес двигался спокойным шагом и вздрагивал всякий раз, когда его белая кобыла толкала его. «Ренли, должно быть, действительно дорожит тобой», — сказал Артас, раз он променял третьего брата своей жены на такого смертоносного рыцаря, как Джейми Ланнистер, и принцессу. Этот обмен ему не выгоден. С такой рукой от командующего королевской гвардии тоже будет мало пользы, усмехнулся Рамси. Но, возможно, это не имеет значения для Ренли. Возможно, меч, который ему нужен, не особо нужен в бою. Как Рамси так быстро узнал о Ренли и Лоресе, этот мальчик мог вынюхивать сплетни, как шлюха. Лорес впился в него взглядом. Сломай мне обе руки, и я все равно буду лучше тебя, бастард. Ради Ренли, я тоже уверен, что ты лучше своей сестры. Достаточно, упрекнул сир Баристан, с вас обоих. Как скажете, лорд-командующий, сказал Рамси, прежде чем хихикнуть своим уродливым голосом. Миндон подогнал своего коня поближе к Тенси. Я все еще думаю, что это ошибка. Это лучшая сделка, сказал Артас. Джейми Ланнистер всего один меч, и при этом он ранен, сказал Миндон. В нем нет ничего выдающегося, как в командире. Лорес лорд-командующий Ренли, и он важнейшая связь между Ренли и Тиреллами. Значит, ты предлагаешь нам его убить? Прошипел Артас. Поставить на кон жизнь моего брата? Миндон вздохнул. Если бы только нам так повезло, но мы оба знаем, что живой Джоффри для них дороже. Пока он жив, мы продолжаем этот фарс, но когда он умрет, никто не будет оплакивать, и ты наконец сможешь стать тем королем, который нам нужен. Если никто другой не будет этого делать, я буду оплакивать его, сказал Артас. Я твердо решил, с Мерцеллой мы могли бы связать с нами еще один регион с помощью брака. Возможно, Дорн или чтобы вознаградить Арренов. Я слышал от лорда Ройса, что сын Лизы, крайне болезненный, но ему наследует красивый рыцарь по прозвищу Гарри Наследник. Я не возражаю против освобождения твоей сестры, сказал Миндон. Мы теряем рычаг давления. Даже Таммин был бы лучше. Если бы мы обменяли на Таммина, это было бы только для него, сказал Артас. По крайней мере, мой дядя хорошо умеет владеть мечом. Таммин милый мальчик, слишком юный, чтобы стать свидетелем жестокой войны. Миндон замолчал и откинулся назад. Пять белых плащей ехали с Ренли, и Лорес должен был стать его шестым. Но, как ни странно, оказалось, что у него еще нет седьмого белого плаща. «Дядя Джейми!» — крикнул Артас. «Мерцелла, вы оба в порядке?» Оба они были одеты в мягкие малиновые шелка и сидели верхом на неторопливых хорошо воспитанных лошадях. Лошади были достаточно дорогими, но не могли сравниться по скорости с боевой породой. «Если не считать мою раненую ногу и уязвленную гордость, я цел и невредим», — сказал дядя Джейми. «Рад тебя видеть, Артас». Заключенных переправили через реку в одно и то же время. Покрасневшая Мерцелла быстро прижалась своими золотыми локонами к его груди, когда добралась до Артаса. Повинуясь инстинкту, рука Артаса успокаивающе погладил ее по спине. «Все в порядке, сестрица», – прошептал Артас ей на ухо. «Теперь ты в безопасности». Он почувствовал, как она стала влажной. «Вытри эти слезы. Ты слишком хорошенькая, чтобы тебя увидели плачущей». Мерцелла отстранилась, вытерла рукавом щеки и покачала головой. «А что с Таммином? Со временем мы освободим и его», — сказал Артас. «Джоффри и маму тоже». Ренли и Лорес тоже обменивались словами в нескольких шагах от них. Джейми благодарно кивнул, когда сир Баристан протянул ему запасной меч. Он несколько раз взмахнул им, прежде чем улыбнуться. «Хороший баланс. Приятно снова держать меч в руке. Ты не можешь сражаться», — сказал Артас, взглянув на его забинтованную ногу. «Просто найди мне запасную броню. Лошадь может ходить за меня», — настаивал Джейми. «Где Тирион?» «Мой отец, лорд Тейвин на западе, защищает свои земли от армии под командованием Рандилла Торли и Матисарована, как мы полагаем», — сказал Эддард. «Что касается вашего брата, мы отправили его на запад с небольшим конным эскортом, чтобы выяснить планы лорда Тейвина». Прежде чем Джейми успел ответить, Ренли крикнул. «Сир Баристан, я слышал, что мой племянник Джоффри выгнал вас из королевской гвардии». Баристан нахмурился. «Да, он это сделал. Это была его самая прискорбная ошибка», — сказал Ренли. «Мы можем это исправить. Я зарезервировал для вас седьмой белый плащ в моей королевской гвардии». У Артаса отвисла челюсть. «Явная наглость, Ренли. Вы не король», — сказал Баристан. «Я был коронован как король», — сказал Ренли. «Я сижу на железном троне, как король. У меня армии, как у короля. Почему я не могу быть королем?» «Потому что армии, корона и железный трон не делают королем», — сказал Баристан. «У Роберта есть сыновья, а сыновья идут перед братьями. Ты поддерживаешь их из верности моему брату», — сказал Ренли. «И все же, посмотри на них, все они выглядят как Ланнистеры, но я, вне всякого сомнения, плоть и кровь Роберта. Почему вы служите им, а не мне? Зачем служить им, когда Джоффри своим первым указом выгнал вас? Решение принято поспешно и будет отменено», — сказал Артас. «Я клянусь своей честью. Вы служили Ирису Безумному», — продолжал Ренли, игнорируя Артаса, «и все же в конце концов позволили Роберту помиловать себя. Джоффри может оказаться таким же безумным королем, не бойтесь и присоединитесь ко мне сейчас, а не позже». «В качестве лакея Лораса Тирелла?» – спросил Баристан, приподнимая бровь. «Как исполняющий обязанности лорда командующего Королевской гвардией», – сказал Лорас. «Моя рука сломана, сир, и будет сломанной, по крайней мере, несколько месяцев. Я не смогу защищать короля. Я не могу придумать лучшего человека, чем вы, способного взвалить это бремя на себя». Баристан посмотрел на Артаса, затем снова на Ренли. «Мое место здесь». Ренли вздохнул. «Очень жаль». Но когда Ренли и ему подобные повернули, Миндон без плаща поскакал вперед один. «Исполняющий обязанности лорда командующего», — сказал он вслух. «У вас еще есть место для седьмого белого плаща?» Артас замер. Он знал, что Миндон всегда хотел быть лордом командующим его королевской гвардии, но он должен был знать, что Миндон просто хотел быть лордом командующим королевской гвардии. «Миндон, что ты делаешь?» Глаза Ренли тоже расширились, но он подавил это легкой улыбкой. «Вы заинтересованы, сир Миндон?» Миндон повернулся к Артасу. «Я королевский гвардеец. Я всегда буду королевским гвардейцем, но Джоффри отнял это у меня. Клянусь честью, я прослежу, чтобы это было отменено». «Ты не король, Артас», — сказал Миндон, сверкая глазами, «поэтому ты ничего не можешь обещать. Только король может принять в королевскую гвардию, а здесь, насколько я вижу, только один король. Джоффри можно переубедить», — в отчаянии сказал Артас. Миндон покачал головой. «Можно, иногда я задаюсь вопросом, насколько хорошо ты знаешь своего брата». Артас оцепенел, глядя, как Ренли уезжает, ведя за собой семь белых плащей. Глава 9. Признанный. «Что дедушка хочет от нас?» — спросил Артас, едва веря собственным ушам. «Отступить, ваше высочество», — сказал Эддард, «за приток зеленого зубца, который берет начало в лунных горах». Именно там они столкнулись с сиром Баристаном, Арией Святой Сотней под командованием Бонифера Хасти. «Отступить». Артас вцепился в углы стола. Сама эта идея была для него, паладина Лордерна, анафемой. Его предшественники не отступили, когда орки хлынули из темного портала. Они не отступили против нежити, демонов и мерзких существ скверны. Утер не отступил ни на шаг, когда столкнулся лицом к лицу со всем кланом Черной Горы, выигрывая время для того, чтобы собрать армию и положить конец их демоническим ритуалам. Просить паладина отступить сейчас против обыкновенных людей было почти немыслимо. «Я молился», — сказал Артас, — «чтобы лорд Тейвин связался с нами, с тех пор, как началась эта война, но его первое послание очень огорчает меня. Наша позиция не является невыгодной. Мы удерживаем Рубиновый Брод против Ренли. Единственным другим бродом, доступным Ренли, был Вдовий Брод примерно в 100 милях вниз по течению, но у него не было возможности быстро переправить через него армию. Когда андалы вторглись, трое сыновей Дарри удерживали эту переправу день и ночь против сотен людей». «Успокойся», — сказал Эддард. «Как ты думаешь, почему он хочет, чтобы мы отступили?» «Паладин должен быть терпелив», — упрекнул Утер. Артас выдохнул и посмотрел на карту, разбросанную по столу. «Ловушка, если Ренли переправится», — Роб указал на королевский тракт, который пересекала восточный приток Зеленого Зубца, на горы долины и на сам Зеленый Зубец, он будет окружен с севера, востока и запада. Гарнизоны в Дарри и Харринхолле не могут помешать ему самостоятельно пересечь Рубиновый Брод, если только, сказал Роб с горящими глазами, пока мы говорим, к нам не движется армия лорда Тейвина. Он может быстро добраться, если пойдет по речной дороге. С армией дяди Эдмара в каменной септе, не дающий лордам Тарлиеровану пересечь верховья Черноводной, наши враги ничего не узнают. Как только вся мощь долины присоединится к нам, на этот раз у нас будет численное преимущество, достаточное, чтобы окружить и полностью уничтожить Ренли, сказал Эддард. Роб, не мог бы ты сообщить лордам, чтобы они завтра сворачивали лагерь? Да, отец, сказал Роб. Когда его сын оставил их одних, Эддард сел рядом с Артасом. «С тобой все в порядке?» «Я в порядке», — сказал Артас. «Я никогда не видел, чтобы ты был так ошеломлен», — сказал Эддард с понимающим взглядом. «С предательством никогда не бывает легко иметь дело, особенно со стороны друзей». Глаза Утера посуровили. «Ты пересек опасную черту, Артас». Артас отвернулся. «Это необходимо сделать», — прошептал его разум. «Стратхельм должен быть очищен, или мы потеряем весь Лордерн. Это для большего блага». Он услышал тихие шаги, удаляющиеся от него по грязи. «Джайна, я... Прости, Артас». Ее голос дрожал. «Я не могу смотреть, на то, что ты собираешься сделать. «Я в порядке», — вставая, повторил Артас. «Я всегда знал, что у Миндана были амбиции. Я просто никогда не думал. Я никогда не думал, что он вот так повернет свой плащ, поднимет на меня меч. Ренли смелый, но он не зашел так далеко, будучи излишне беспечным», — сказал Эддард. «Он не доверится так быстро Миндану Муру, но это не значит, что он не может использовать его нам во вред». Артас кивнул. «Он достаточно умен, чтобы это знать. Я не думаю, что он против. Он никогда не был дружелюбным типом, по крайней мере, с другими». «Хорошо выспитесь ночью, ваше высочество. Прочистите голову», — сказал Эддард. «Гнев затуманивает рассудок человека, а это опасная вещь, которую нужно брать с собой в бой». Утром началось их отступление. Они разместили свою армию на северных берегах Рубинового Брода до окончания перемирия, а Ренли занял южную часть реки, хотя и не со всеми своими силами. 5000 человек окружили замок Дарри, чтобы люди под командованием лорда Реймина Дарри не совершили вылазку и не застали их врасплох со стороны. В то время как их основное войско начало маршировать, Черная Рыба повел несколько сотен всадников, речных плотов и барж, чтобы ослепить Ренли своими движениями. Если Ренли нападет, когда они будут отступать, это обратит в бегство всю армию. Кроме того, Ренли должен был поверить, что они отступают, потому что, если он почувствует ловушку, он может просто вернуться на юг, и все это будет напрасно. К тому времени, как Черная Рыба вернулся к войску, прошла большая часть дня, и только тогда Ренли понял, что они ушли. По словам их разведчиков, он уже начал переходить вброд Трезубец, но всем штормовикам и рыцарям потребуется еще один день, чтобы пересечь его. Как только погоня начнется всерьез, между ними и врагами останется не менее 20 миль. «Дядя Джимми, ты уверен в этом?» — спросил Артас. «Ты можешь только хромать, и ты несколько месяцев был в плену. Это плохо действует на человека». Джимми рассмеялся, одетый в кольчугу и с доской, которую он где-то раздобыл. Без сомнения, он просто купил ее, используя свое имя в качестве кредита. В конце концов, Ланнистер всегда платит свои долги. «Пленник, но в позолоченной клетке», — сказал он. «Тиреллы очень хорошо относились к нам, когда мы были их гостями, как любила называть это Маргери. Мы ни в чем не нуждались, кроме свободы, находясь под ее нежной опекой». «Мне приятно это слышать», — сказал Артас. «Что с Джоффри?» «Мамой и Таммином. Все целы и невредимы», — сказал Джимми. «Но моя сестра, я беспокоюсь за нее. Она плохо переносит плен». Артас нахмурился. «Маме нужно потерпеть еще немного. Как только Ренли умрет, с Бейлоном Грейджем и Станнисом будет достаточно легко разобраться. Железные острова тратят свои силы впустую на севере, и они с самого начала никогда не были очень населенным регионом». «Что касается Станниса», — сказал Боннифер, — «он может призвать не более, чем лордов Узкого моря и наемных моряков. Я буду удивлен, если у него будет больше 10 000 мечей, включая наемников». «Итак, все сводится к Ренли», — сказал Джимми, оглядываясь назад. «Если Ренли пошлет свой конный авангард вперед без поддержки, он может нас догнать». «Если это так», — сказал Боннифер, — «мы не можем желать лучшего человека, чем Черная Рыба, чтобы предупредить нас». «Есть еще какие-нибудь новости из долины?» — спросил Артас. «Они послали всадников, чтобы предупредить их о планируемом лордом Тейвином окружении, но весь план будет поставлен под угрозу, если они выйдут из своих гор слишком рано и напугают Ренли, заставив отступить». «Нет», — сказал Боннифер, — «но мы также не заметили никаких действий с их стороны. Мы можем только предполагать, что они получили наши сообщения и не будут действовать, пока не придет время». Они упорно шли 2 дня и 2 ночи, наблюдая, как миля за милей пышная зелень исчезает позади них. Они миновали плодородные долины и зеленые леса. Рев реки был постоянным спутником их марширующих ног и копыт, потому что зеленый зубец был глубоким и быстрым. «Авангард Ренли догоняет нас», — сказал Терек с намеком на беспокойство. «Если это было так, он, должно быть, послал свой авангард впереди своего основного войска. Просто не было никакого способа, чтобы большая армия Ренли двигалась быстрее их». «Хорошо», — сказал Артас. «Каждая миля, которую они проходят к нам, — это миля, которую им придется пройти обратно, чтобы спастись. С помощью этой ловушки мы закончим войну», — добавил Роб. Серый ветер рычал рядом с ним, не отставая от их лошадей. Артас кивнул. Это был странный способ сражаться, сильно отличающийся от того, как все делалось в Лордерне. Рыцари и солдаты выглядели одинаково, даже одеты одинаково. Фланговые, боевые порядки, следили за тем, чтобы отряды стрелков и минометчиков, жрецы, колдуны и архимаги не были в гуще боя, все было одним и тем же, хотя здесь были только лучники, а обычный человек был меньше ростом. И все же, несмотря на особое внимание на маневры и численность, никто, казалось, особо не заботился о доблести героев. Утер Светоносный был армией из одного человека, и его небольшие силы, которые он возглавлял, убили около 1000 вурдалаков, прежде чем Артасу наконец удалось победить его. Метели Джайны, если их использовать в нужное время, были смертельны для армии и могли в одиночку переломить ход битвы. Мурадина было почти невозможно остановить, если он входил в состояние аватара. Побочный продукт отсутствия магии, заключил Артас. Неужели Вестерос просто никогда не использовал свои собственные таланты, позволяя таким знаниям со временем умереть? Ходили слухи о странном колдовстве в далеком Иссосе, так что, по крайней мере, какая-то магия существовала в этом мире. И, конечно, была некромантия и свет семерых. На третий день их похода над головой начали сгущаться темные тучи, и, как будто боги хотели что-то сказать, они принесли с собой мрачные слова. Ренли полностью прекратил наступление, сообщил Черная Рыба на военном совете, и мы увидели более плотный заслон из всадников. Возможно, он сам планирует отступление. «Отступление?» – спросил Артас. «Ты уверен, настолько уверен, насколько это возможно?» – сказал Черная Рыба. «Он каким-то образом узнал о наших планах. Миндан ушел еще до того, как они узнали об этом плане, так что это не мог быть он».